Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 26-я серия. Григорий Алексеевич, вы в порядке? Да мне-то что сделается? Как там Валера? Без изменений. Вот не было печали, черти накачали. Товарищ полковник, вы не должны так расстраиваться. Все поправимо. Поправимо? Может, ты и способ знаешь? Я не знаю. И я не знаю. Но он наверняка есть. Только нам от этого не легче. Кто это там так надрывается? Пойду посмотрю. Где Валера? Что вы с ним сделали? Маша, успокойся. Не успокоюсь! Что вы, сволочи, куда девали Валеру? Он здесь. Где? Ладно. Идем, покажу. Только без нервов. Хорошо? Вот он. Что? Что это? Почему он лежит? Почему он такой бледный? Валера, очнись. Ты слышишь, очнись. Он же совсем холодный. Он умер? Нет, Маша, он не умер. А что с ним? Ну что вы молчите? Выполняя свой долг, темный блюститель отправился в страну теней. Что? Как это в страну теней? Это же и есть умер. Что вы мне голову морочите? Говорю тебе, он не умер. Блюстители могут перемещаться между мирами, в том числе и уходить в страну теней. А возвращаться? И возвращаться, само собой. А зачем вы его туда отправили? Ему нужно было выполнить одну задачу. Он выполнил ее? Я спрашиваю, он ее выполнил? Да, выполнил. Так почему он не возвращается назад? Почему? Мы не знаем. Петрович, схожу-ка я побреюсь. А, вот это правильно. А то ходишь заросший как абрек. На улицу с тобой выйти страшно. Иди, иди, Сашок, иди побрейся, иди. Заодно, может быть, и в ванную приму. А вы тут пока посидите. Наружу не выглядывайте и сюда никого не впускайте. Чего мы там не видели? Я вот лучше сейчас Леночке сказку расскажу. Хочешь сказку, Леночка? Хочу. Вот. Значит так, жил, значит, на свете зайчик, и было у него три ноги. Почему три? У зайчика же четыре. Четыре. Жил, значит, на свете зайчик, и было у него четыре уха. Какой четыре? Четыре лапы у него, а ухо два. Ну, два. В общем, у кошки четыре ноги, позади у нее длинный хвост. Да, дедушка Петрович, ты что, совсем? Ты же про зайчика рассказывал. Откуда там кошка? Да пес с ним, с этим зайчиком. Слушай меня, Леночка. Я сейчас отлучусь на время. А дядя Саша сказал никуда не уходить. А я потихонечку. Он ругаться будет, спросит, куда ты убежал. А ты ему скажи, Петрович за беленькой побежал. У Петровича, скажи, душа горит. Дедушка Петрович, ты что, алканавт? Умница ты моя! Все-то ты понимаешь. Вот так, короче, и скажешь Сашке. Вот, дескать, побежал старый алканавт разгореться. А может, ты сам скажешь? Не-не-не-не-не-не. Не надо его отрывать. Потом, когда выйдет, спросит, тогда уже и скажешь. А пока сиди мышкой, никому не открывай. Я скоренько. Ну вот, опять без сказки осталось. А все водка проклятая. Я все поняла. Вы специально это сделали. Нарочно отправили Валеру на тот свет, чтобы он не вернулся. Маша, что ты говоришь? Молчи, тварь. Я вас знаю, я всех вас насквозь вижу. Вы устранили конкурента. Это не так. Это так! Вы поплатитесь за это. Я расскажу всем темным, всем и каждому, что вы сделали с Блюстителем. Вы заманили его. Вы сказали, что будете союзниками, а сами... Нет, ребята, так вам это с рук не сойдет. Я начну великую войну, войну на уничтожение всех светлых. Вы вспомните, что такое духи-оборотни. И никакое оружие вас не спасет. Мы уничтожим всех вас. Всех до последнего ребенка. Да замолчишь ты, наконец. Нет! Дай нам хотя бы слово сказать. Во-первых, Валера не умер. Хотя душа его на самом деле на той стороне. Тогда почему он не возвращается? Не знаю. Видимо, что-то держит его там. Что держит? Понятия не имею. Так отправляйтесь за ним и верните его назад. Это не так просто. Мне плевать. Ты его туда отправил, ты его и вернешь. Или война. На уничтожение я вступлю в союз с хладными. Если этого будет мало, я призову на помощь лиха с его игвами. И небо покажется вам в овчинку. Хорошо, я пойду за ним. Вот так бы и сразу. Полковник, это безумие. Вы не блюститель, вы погибнете. Может, и погибну. Может, и нет. Но Маша права. Тем более я обещал темному подстраховать его. Обещание нужно исполнять. Но если и вы не вернетесь, с кем мы останемся? Вас нет, темного нет, сварок уничтожен, Саша обезумел. Игвы и хладные сотрут нас в порошок. Не все так плохо. Мне кажется, Саша пришел в себя. Думаю, с ним можно вести переговоры. И если я не вернусь, если мы с Валеркой не вернемся, ты должна будешь его отыскать и поговорить с ним. Войдите, майор. Здравия желаю, товарищ полковник. Как это вы так всегда будто сквозь стену видите? Какое у вас ко мне дело, майор? Дело, товарищ полковник, не очень приятное. Принесли заявление о пропаже. И что пропало? Не что, а кто. Из детского сада пропала Лена Панкратова. 5 лет. Волосы русые, глаза голубые. Рост 110 сантиметров. Зачем мне это знать? Я думал, вам будет интересно. Мне это совершенно не интересно. И что прикажете делать? Действуйте по закону, зарегистрируйте и ищите. Понятно. Я вас больше не задерживаю. Так точно. Да, товарищ полковник. Что еще? Вы же знаете, что это капитан Серегин ее захватил. И что дальше? Дальше? Но он же ненормальный. Он может убить ребенка. Никого он не убьет. Откуда вы знаете? Потому что мне по должности положено. И, кстати, майор, уберите этот ваш поганый амулет. Он меня раздражает. Какой амулет? Который у вас на груди спрятан. Я ни черта не волшебник. На меня он не действует. Слушаюсь. Секунду. Это вам полковник Ильин посоветовал его надеть? Нет, это... Это бабушкин оберег. Не врите, я этого не люблю. На полковника можете не рассчитывать, он вам не поможет. Тем более, что мы с ним скоро разберемся, когда окончательно утрясем вопросы с капитаном Серегиным. Он мне изрядно надоел, этот ваш Григорий Алексеевич. И к тому же он не соблюдает правила игры. Все, майор, вы свободны. Мария, зачем вы это сделали? Что я сделала? Зачем вы заставили полковника спуститься в страну теней? Затем, что он отправил туда Валеру. И не тебе, тварь глиняная, меня учить. Я не глиняная. Я человек. Кукла ты из человека, а не человек. Я жалею, что не убила вас сразу, как только увидела. Ну так попробуй сейчас. Рискни. Или дрейфишь. Девочки, девочки, тихо. Спокойно. Никто никого не убьет. А я в этом как раз не уверена. Я тоже гарантии дать не могу. Зато я могу. Сейчас я здесь самая сильная, и я устанавливаю правила. А с тем, кто будет спорить, церемониться не стану. Это понятно? Молчание – знак согласия, как говорил мой учитель Моисей Семенович из Одессы. Извольте понять простую вещь. Ситуация наша одновременно простая и страшная. Мы остались совершенно одни перед лицом великого зла. Кто это может быть? Понятия не имею. Ну так и не будем открывать. Зачем нам лишняя головная боль? Нет, надо открыть. Может быть, там что-то важное. Кто там? Затаились твари. Я спрашиваю, кто там? Жен, это я. Открой, пожалуйста. Петрович? Здравствуйте, девочка. Ну, в морду-то зачем плескать-то, а? Необходимая проверка. Какая еще проверка? А вдруг ты черт, Петрович? Ну, если бы даже и черт, что тогда? Тогда бы ты задымился и сгорел. Вот, спасибо. Только мне еще задымиться не хватало. И сгореть ко всем моим радостям. Ладно, заходи в дом. Чаю выпьешь? Могу и чаю. Ну, а лучше водовки. Обойдешься. Рассказывай, что у тебя. Как там Саша? Плохо, Саша. Совсем плохо? Ну, конечно, лучше, чем раньше. Но тоже нехорошо. Так, а где полковник? Полковник временно недееспособен. Нам рассказывай. Не бойся, Петрович. Рассказывай. Короче говоря, сначала Сашка в бездну превратился. Страшный был, не приведи Господи. Мы видели. По первости он вроде как мне подчинялся, но потом взбунтовался и убежал. Ну, думаю, каюк нам всем настал. Всей, так сказать, этой вселенной. А покороче нельзя? Без мировых катаклизмов. Без мировых нельзя. Без мировых сама рассказывай. Ну, не обижайся, Петрович. Маша расстроена. Что дальше было? Дальше известно. Схватил он ребенка из детского сада и давай бог ноги. Но зачем ему ребенок? Да я сам не очень-то разобрался. Вроде как она, Леночка эта, талисман, злую силу в нем обуздывает. Вот как? Это очень интересно. Значит, Саша больше не чудовище? Нет, не чудовище. Но тоже не подарок. В каком смысле? Говнистый он стал какой-то. Говнистый? Ага. Ну, вроде как я в молодости. Только о себе думает. А так хоть трава не расти. Но он, во всяком случае, человек сейчас. Он вменяемый. Ну, что тебе сказать... Ну, соображает хорошо. Так, может быть, мне с ним встретиться, поговорить? Лучше бы полковнику, конечно. Полковник сейчас не может, к сожалению. А я бы встретилась. Как полагаете, коллеги? Хозяина! А, хозяина? Чего тебе, Юхашка? Никого нет, однако. Сам вижу. Сутки уже сидим. А никого нету. Без тебя знаю. Хотя, конечно, это странно. По моим прикидкам, или темный, или полковник уже должны были тут появиться. Хозяин видит будущее. Нет, Юхашка. Будущее видеть нельзя. Но некоторые тенденции предугадать можно. Тогда почему не идут? Видимо, что-то пошло не так. Кстати говоря, светлый блюститель тоже затих. Ни взрывов, ни пожаров. Что-то происходит, Юхашка. Происходит мало-мало. Да, а мы тут сидим. Сидим, однако. Ну, хватит уже меня изводить. Признаю, я ошибся. Хозяин великий. Даже великие иногда ошибаются. Тогда что делать будем? Придется, я думаю, идти прямо к полковнику. Война будет, однако. Ты прав. Ситуация неясная. Из четырех видов крови, нужных для сумрачного блюстителя, у нас есть пока только мертвая. Она же моя. Пока суть до дела, Достанем-ка крови живого. Достанем хозяина. Из кого кровь сосать будем? Есть у меня на примете один поэт. Как же хорошо, наконец, помыться по-человечески. А раньше-то как мылся? По-звериному, что ли? Ну, почти, Леночка, почти. А где дедушка Петрович? У Петровича сердце загорелось. Он побежал его тушить светленькой. Ах, он старый алкоголик. А я ему то же самое сказала, но он меня не послушал. И давно ты тут одна сидишь? Очень давно и очень скучно. Интересно, куда же это он побежал за беленькой? На другой конец города, что ли? А вот и дедушка! А вот и Петрович! Не ждали? Ты где был? А я вам гостинцев принес. Беленькой две бутылочки. Одна бутылочка хорошему мальчику Сашеньке, другая хорошей девочке Леночке. Я тебя спрашиваю, ты где был, старый пес? Да, где ты был? Он как меня тут встречает. Уважение где? Уважение! Вышвырну тебя в окно и будет тебе уважение. Считай до трех. Раз. Ну ладно, ладно, не злись. Парламентером я ходил. Каким еще парламентером? Куда? К Женьке и к Машке. Еще к этой третьей, которая голем. И какого черта ты к ним ходил? Договориться насчет встречи. Кого с кем? Тебя с ним. Ах, как это мило. А кто тебя просил к ним идти? Кто тебя уполномочил? Так, значит, ты что, не будешь с ними встречаться? Ты договаривался, вот ты сам и встречайся. Не понимаю я этого. Ты что, до конца жизни сидеть вот тут думаешь, а? А мир кто спасать будет? Мне, Петрович, себя надо спасти в первую очередь. А как там с миром будет, посмотрим. Ай, Сашка, Сашка, как же ты изменился. И как я изменился? В плохую сторону ты изменился, Сашка. Я думал, ты хороший человек, а ты... Значит, все-таки не будешь встречаться с Женькой, а? Окончательно решил, да? Бесповоротно? Это тебя не касается. Ты, старый пес, еще раз полезешь не в свое дело, голову откручу. Я отлучусь на время, а вы сидите смирно и на улицу не выглядывайте. Я не хочу, чтобы тебе голову открутили. Ну что ты, Леночка, ну что ты плачешь, а? Это у него шутки такие веселые. Маша, вы будете пить чай? Чай? Это мне нравится. Ты же меня только что убить собиралась. А теперь чай. Во-первых, одно другому не мешает. А во-вторых? Во-вторых? Я подумала и решила, что Джоан права. В сложившихся обстоятельствах неразумно воевать между собой. Под угрозой наше существование. И если мы будем ссориться, нас уничтожат враги. Какой же ты из этого делаешь вывод? Я предлагаю вам перемирие. У нас и так перемирие. Полковник и Валера договорились, что темные и светлые сотрудничают. Договорились, и оба сгинули. А мы тут расхлебываем за ними. Вы меня не поняли. Я говорю не о глобальном перемирии, а о частном, между нами двумя. Вы согласны? Там видно будет. А Женька, между прочим, глупость сделала. Какую глупость? Что пошла на встречу с блюстителем. А если он ее грохнет? Может быть, он не захочет с ней встречаться. Захочет, куда он денется? Слышала поговорку? Старая любовь не ржавеет. Разве между Джоан и блюстителем была любовь? А то ты не видишь, как у нее глаза загораются, когда о нем говорят. Нет, тут дело нечисто. Джоан? Вернулась? Так рано? Не может быть. Я открою. Погоди, я с тобой. Кто там? Татьяна, это я, майор Селиванов. У меня срочное дело к Григорию Алексеевичу. Откройте, пожалуйста. Что еще за майор? Это подчиненный полковника и его друг. Добрый день. Григорий Алексеевич дома? Прошу пройти внутрь. Присаживайтесь. Что у вас за дело? Я к Григорию Алексеевичу. Нужно срочно поговорить. Он не может с вами говорить. Почему? Он в коме. Так что у вас за дело? Как это в коме? Что случилось? Долго рассказывать. Не бойтесь, это не страшно. Вы просто скажите, зачем вы к нему пришли. Мы все передадим. В коме. Вот значит, почему он телефон не брал. Черт, как все неудачно складывается. Непонятно и страшно. А все Армагеддон этот. Армагеддон? Что вы знаете про Армагеддон? Да ничего конкретного. Бабуля говорит, что это конец света. Но я-то знаю, что Армагеддон. Вот и полковник не возражает тоже. Вы пришли поболтать про последнюю битву добра и зла? Не совсем. Я про начальника моего, Шнейдера, поговорить пришел. Ну, который Рудольф Васильевич. Какой еще начальник? Какой Рудольф Васильевич? Это Игва. Он теперь вместо полковника Ильина руководит их отделением. Игва рулит в полиции? Сумасшедший дом какой-то. Извините, не понял. Что еще за Игва? Неважно. Долго объяснять. Вы лучше скажите, что там ваш Шнейдер такое задумал, что вы, сломя голову, сюда принеслись? Не знаю точно, что он задумал. Только в разговоре проболтался, что Григорий Алексеевич его раздражает очень сильно. Все время, дескать, под ногами путается. Но сказал, разберется с ним скоро. Скоро? Это когда? Как только утрясет вопросы с капитаном Серегиным. Джоан? Здравствуй, Саша. Петрович сказал, что ты хотела со мной встретиться? Да, я хотела. Ну, так я тут. Что у тебя за дело? А ты совсем не изменился. Во всяком случае, внешне. А с чего бы мне меняться, интересно знать? А ты ничего не помнишь? Ни укуса хладного, ни своей трансформации? Я все прекрасно помню. Но теперь это не важно. Я в полном порядке. Больше того, я в отличной форме. Чувствую себя как никогда хорошо. Я рада, если это так. Так зачем ты пришла? Вряд ли просто поглядеть на меня. Нет, все-таки Петрович прав. Ты изменился, Саша. И изменился очень сильно. Джоан, у тебя минута, чтобы сказать все, что ты хотела. Время пошло. Хорошо. Я постараюсь успеть. На Землю наступает хаос. И если раньше основной проблемой были темные, сейчас ситуация принципиально поменялась. В своем подземном аду проснулось лихо. Оно выслало наверх Игву. Он уже уничтожил Сварога и разогнал местных. Он рвется к власти. Полковник не может справиться с Игвой? Не может. И никто не может. Потому что и полковник, и темный блюститель перешли на ту сторону. Они в стране теней. И неизвестно, смогут ли вернуться обратно. Выходит, я теперь единственный крупный игрок. С нашей стороны, да. Саша, почему ты молчишь? Твоя помощь очень нужна сейчас. Нужна всем нам. Это вопрос жизни и смерти. Ты должен использовать свою силу, чтобы остановить Игву. Ты должен помочь вернуть полковника и... И темного. Да, и темного тоже, потому что у нас с ними сейчас договор. Мир шатается, он подорван в самых основах. Еще немного, и все полетит в тартарары. Времени совсем мало, Саша. Ты должен вернуться к нам. Должен исполнить свою миссию. Что ты молчишь? Ты поможешь нам? Нет. Извини, не убедила. Ты шутишь? Я серьезен, как никогда. Пойми, Джоан, я взрослый человек. Мне надоели все эти игры в Робин Гудов. Я хочу просто пожить для себя. Но ты не можешь жить для себя. Ты светлый блюститель. Я об этой чести не просил. Саша, ты обладаешь чудовищной силой. На что ты ее используешь? А вот на этот счет можешь не волноваться. На что использовать свою силу, я как-нибудь найду. Прощай, Джоан. Надеюсь, больше мы не увидимся. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.